Евгений Ермаков. Владелец русской вертолетной компании «ГАЛС», продажа, организация полетов. «ГАЛСом по рынку». Тысячекилограммовая металлическая стрекоза летела над величественным Гранд-каньоном, разрубая воздух 10-метровым винтом. Жаркое солнце Аризоны уходило за горизонт, заливая багровым светом сотни километров безжизненных скал. Сидевший на борту гость из России, как и тысячи туристов, приезжающих сюда со всех концов света, был потрясен увиденным. И не мудрено. Картина горных цепей каньона в лучах заката — это восьмое чудо света, особенно если вы на борту маневренного вертолета. Восторг от пережитого был столь велик, что, приземлившись, пассажир немедленно отправился на вертолетный завод. Вскоре Евгений Ермаков получил дилерский контракт на продажу вертолетов и основал русскую вертолетную компанию «ГАЛС». Офис «ГАЛС» — это нечто среднее между проектировочной мастерской вертолетного завода и музеем авиации. Трудно не понять, что продает и какие услуги предлагает компания, если над ресепшн-стойкой висит здоровенный вертолетный винт, в комнатах серьезные люди трудятся над серьезными вертолетными чертежами.